ж, приступим. Уступаю вам право первого хода. Называйте любое слово. Ну тогда... Сора уткнулся на время в мобильник, а потом положил руку на кристалл. Для начала, водородная бомба. Стоило ему произнести эти слова, как в воздухе у них над головами тут же возник 27-тонный кусок металла. Ни Джабрил, ни, конечно же, Стеф не могли знать, что это такое. И даже если бы они знали, то все равно не поняли, зачем Сора выбрал именно этот предмет. В мире Сора это была величайшая и ужаснейшая вещь, созданная человечеством. Оружие массового поражения. Джабрил пораженно уставилась на возникший у нее над головой предмет. Плутониевый запал первой ступени уже сдетонировал и начал реакцию деления. Под воздействием нейтронного излучения вторая ступень, наполненная дейтеритом лития, сжалась. И излучая свет, начала термоядерную реакцию. Таких подробностей Джабрил, конечно, не понимала. Но врожденные инстинкты крылаток, созданных для войны против богов, подсказали ей. Грядет световая лавина, сжигающая все на своем пути. До подрыва второй ступени оставалось не более 100 миллисекунд. Джабрил коснулась кристалла и крикнула. «Акулиам!» Термоядерный синтез начался одновременно с тем, как она закончила произносить это слово. Внутри библиотеки вспыхнуло миниатюрное солнце, мгновенно испарив ураганом взрывной волны все в радиусе километра, и оставив после себя лишь выжженную пустыню. Под ядерным грибом, достигавшим стратосферы, в самом центре кратера на месте бывшей библиотеки стояла уцелевшая Джабрил. «Удовлетворены? Меня невозможно убить!» Неприязнью сказала она довольному Сори, невозмутимой Шира и потрясенный Стеф. Они трое тоже были целы и невредимы. На первом же ходу убийца вздумали? Если бы не мое великодушие, игра бы уже закончилась. Джабрил воспользовалась магией не для того, чтобы спасти себя. Акулиам было названием сильнейшего защитного барьера, придуманного эльфами. И этим барьером Джабрил закрыл их от взрыва. Сама же она приняла удар напрямую. И он не нанес ей никакого вреда. Великодушие? «Вот только мозги нам тут пудрить не надо!» — скривился Сора. «Мы рассчитывали не на твою доброту, а на то, что ты сочтешь победу на первом же ходу слишком скучной!» Джабрил усмехнулся, оценив их догадливость. Эти два загадочных существа показали ей нечто невиданное, и не дав времени на раздумье, тут же поставили ее перед нелегким выбором — закончить игру, так ничего нового и не узнав, или же спасти их и продолжить. «Ну да, похоже, вывести тебя из строя у нас не получится, как ни крути!» Вздохнул Сора, переводя взгляд с обугленной земли на целую невредимую Джабрил. «Рада, что вы это понимаете». «Придется придумать другой способ победить. В игру слова можно выиграть по-разному». «Хм, а вы забавные». Джабрил смотрела на него с любопытством. «Что ж, постарайтесь меня не разочаровать». Вложенный в эту фразу смысл был ясен всем, включая Стеф. Даже столь разрушительная сила, как взрыв водородной бомбы, не нанесла Джабрил никакого вреда. Но сама она с легкостью могла в любой момент вывести своих противников из строя. Такой огромной была разница между их расами. Высокая стена, предел, казавшийся непреодолимым. Стеф нервно сглотнула, осознавая случившееся. Сора, наверное, хотел покончить с ней своим самоубийственным ходом, вызвав мощнейшее оружие их родного мира. И то, что это не сработало, означало... «Не разочаруем, не бойся!» С этими словами Сора коснулся кристалла и неожиданно произнес. «Магический контур!» И источник силы, позволяющий всем расам, кроме человеческой, использовать магию, исчез. «Такого? Я тоже не ожидала!» — изумилась Джабрил. «Уж больно часто я слышу в последнее время это слово. Да и вообще, откуда мне знать, что крылатые не владеют магией, которая позволяет читать мысли?» Сделанной беспечностью отозвался Сора. Лицо его не выражало ни капли беспокойства, и создавалось впечатление, что все идет строго в соответствии с каким-то планом. Он усмехнулся и спросил. «Или что? Тебе это причинило неудобство?» «Нет. Разве что я теперь не могу летать и слегка ослабела ввиду отсутствия магической подпитки. Но игре в слова это не помешает. Все нормально», — ответила Джабрил, но при этом слегка поёрзала. «Все же, признаться, это доставляет определенный дискомфорт». «А, понимаю. Типа того чувства, когда мобильник сигнал не ловит». Эта фраза заставила Джабрил резко поднять голову. «Мобильник? А что это?» «Что-то вроде той тонкой коробочки? Сигнал?» «Вот победишь нас!» «Все раз... Эй, ну! Лицо свое убери! Не капай на нас слюнями!» «Прошу прощения! 40 000 книг из другого мира!» «Братец, она...» «Ага, в каком-то смысле это даже прикольно! Ну что, Джабрил, давай дальше!» «А, точно! Так, ну что...» «Что-нибудь нехитрое. Рысак. Ой, Над ухом у Стеф фыркнул конь, возникший прямо из воздуха, и та испуганно от него отскочила. Не раздумывая ни секунды, Сора ответил. «Ага, киска». Но никакой кошки поблизости не появилось. Джибрил и Стеф озадаченно уставились на Сору. Спустя мгновение Стеф схватилась рукой за свою одежду. «Ты что сделал?» Густо покраснев, воскликнула она. «Да ладно тебе! Похабщина во время игры в слова — это норма. Не нервничай», — ухмыльнулся Сора. Шира сохраняла спокойствие. «Сленг из языка Эманитси. Нет, судя по реакции дочки из другого мира. И там она означает гениталии. Ох, меня переполняют новые знания!» Воскликнула Джибрил, в экстазе задрав голову вверх. «И у кого тут еще, скажите на милость, не все дома?» Прокомментировал Сора. Он легонько обхватил Шира за талию, привлекая ее внимание, словно безмолвно спрашивая «Ну как?». Та молча кивнула. «Да, исчезла». Значит, произносимые слова все-таки действуют на игроков, при условии, если это не мешает продолжению игры. «Это делает все намного интереснее», — пробормотал Сора и слегка усмехнулся. Но эту ухмылку заметила только Стеф. Прошло 10 минут после начала игры. Не переставая произносить слова, Джибрил вдруг заявила. «Надоело мне сидеть в этой пустоши. Развлечемся немножко. Оазис!» Кратер, который остался после взрыва, и в котором они находились до этого момента, вдруг сменился на другой пейзаж. Жаркое солнце и тропическое побережье. Теперь вокруг них был чистый белоснежный песок, южные скалы и лазурная водная гладь. Это великолепное зрелище могло посрамить любой, даже самый изысканный курорт родного мира Сора и Шира. Таким себе представляла оазис Джибрил. Сора слегка нагнулся вперед, заслоняя Шира от солнца. «Эх, красиво-то оно красиво! Но прямые солнечные лучи вредны для хикикомори. Сосок. Можно передвинуться в тень пальм, я не возражаю. И вы опять это сделали. Мне интересно, чего же вы добиваетесь? И поэтому, пожалуй, подыграю. Купальник». Спустя миг все трое девушек оказались в бикини. Вот только... «Джибрил, ну что ты натворила? Нужно было сначала убрать всю одежду, а уже потом называть купальники. Теперь ведь придется каждую деталь одежды по одной называть!» Возмутился Сора. «Купальники, конечно, появились, но под одеждой». «Ой, и правда. Извините, не сообразила». «Вы там вообще собираетесь серьезно играть или нет?» Воскликнула Стеф, удивившись тому, как искренне Джибрил извинилась перед Сорой. «Эх, ну ладно. Кузов!» С досадой сказал тот, и рядом с ним на землю бухнулась большая корзина. «Хорошо, тогда пусть будет. Вирвельвинт». «Отлично, Джибрил! На этот раз прямо в точку!» Как только Джибрил договорила это слово, брат с сестрой моментально достали из карманов телефоны. Слово, как и положено, материализовалось. Откуда-то задул сильный ветер и задрал платье Стеф. «Эй, вы что делаете?» А делали Сора и Шира вот что. Самозабвенно фотографировали Стеф, поставив телефоны на автосъемку. «Ох, и молодчина ты, Джибрил! А то ведь Стеф у нас без трусов и без купальника. Такое зрелище цензуры бы не прошло. А купальник, который выглядывает из-под юбки, это как раз то, что нужно!» «Благодарю!» С иронией отозвалась Джибрил. «А теперь...» Ухмыльнулся Сора, не обращая внимания на то, как отчаянно Стеф пытается совладать с платьем. «Все готово!» «Дамен Беклаудинг!» Слова материализуются, а уже существующие предметы исчезают. То есть вся женская одежда, включая бикини, исчезла. Причем не только у Стеф, но и у Джибрил Шира. На осознание этого факта Стеф потребовалось некоторое время, а затем раздался ее вопль. «Нет!» Густо покраснев, она попыталась прикрыться руками. «Вы спросите, в рамках пристойности или такое?» «Очень даже в рамках!» «А если спросите, почему?» «Ну как тебе, сестричка? Мое воплощение двухмерной цензуры в трехмерном мире!» «Никаких непотребств! И к тому же, обувь и носки, которые, строго говоря, не являются чисто женской одеждой, остались! И с ними все выглядит еще соблазнительнее!» Заявил Сора тоном победителя, раскинув руки в стереотипном злодейском жесте. «Все в рамках возрастных ограничений! Никакой непристойности, эротично, но не вульгарно! Назовем это гиперпристойное пространство!» «Братец, ты омега-молодец!» Показала Шира брату большой палец. Она уже успела включить камеру и снимала паникующую Стеф. «Да что у вас на уме вообще?» «Мне же сказал, что станет интереснее! Разве это не интересно?» «Ни капельки!» Вскричала Стеф, проклиная собственную наивность. Она-то надеялась, что все, что делали Сора и Шира, имело отношение к плану победы над Джибрил. А Джибрил отреагировал на произошедшее с огромным удивлением. «Это что же?» «А?» Получается, в вашем родном мире видеть представителя противоположного пола обнаженными считается чем-то непристойным? Угу, похвальная сообразительность. Но ведь способ размножения у вас точно такой же, как и у остальных рас, правильно? О, то есть крылаты размножаются так же, как и манити. Не упустил случай уточнить Сора. Но голос Джибрил проигнорировал его вопрос и продолжил рассуждать. Но ведь если считать стремление к размножению непристойным, тогда получается непристоен и сам акт размножения, что противоречит самому смыслу существования вида. Ах да, гвоздика, поспешно сказала Джибрил. Она так увлеклась беседой, что едва не забыла о правиле 30 секунд на ход. Сор уважительно похлопал в ладоши. Браво! Но вы, в нашем мире людей, которые рассуждают подобным образом, назвали бы извращенцами. Инстинкт сохранения вида считается у вас извращением? Услышанное поразило крылатую, словно гром. Ах, как интересно! Как бы я хотела хоть одним глазком взглянуть на столь нелепый мирок! Вот тут вынужден не согласиться, помрачнел вдруг Сора. И вообще, не такой реакции я ожидал. Он-то надеялся увидеть, как Джибрил покраснеет от стыда. Все-таки смущение – неотъемлемый элемент эротики. А в случае с Джибрил с ее идеальным телом, это была бы просто бомба. Братец, состав интереснее. Действительно, я буду видео снимать, а ты делай фотографии. Так, точно. Эй, не снимайте меня! Ничего-ничего, причиндалов ведь не видно, стыдиться нечего. Хотя нет, немного стесняться не помешает. Ничего не поняла я!